Глава 13. Мадам уехала, и мир вокруг как-то потускнел. Даже церковь, украшением которой она служила, словно опустела без нее. На ее месте с краю теперь сидел с важным видом Патрик, а рядом мрачная надутая Клэр. И, конечно, Десмонду очень не хватало гостеприимного дома мадам. Нет, без нее все совсем не так. Не уставал причитать каноник, всякий раз непременно добавляя: «Надеюсь, она не забыла о своем обещании». Мадам не забыла. В конце второй недели приехали два архитектора, которые тут же принялись обмерять церковь, что-то вычислять, обсуждать и молча, что, однако, было красноречивее любых слов, игнорировать инициативы и предложения каноника, которые, вне всякого сомнения, только загубили бы весь проект. Они общались исключительно с Десмондом, на беглом итальянском, точно эмигранты, по-детски радуясь тому, что в чужом городе нашелся человек, прекрасно говорящий на их языке. И после разговоров с ними Десмонд мог смело заверить своего начальника, что все будет сделано в лучшем виде, с точки зрения и качества, и проекта. И действительно, буквально через три дня, уже перед самым отъездом, архитекторы вручили канонику умело раскрашенный эскиз. Скорее даже не эскиз, а законченный рисунок. Каноник посмотрел и пришел в экстаз. «Это прекрасно, превосходно! О, Господи! Это просто божественно!» Десмонд заглянул через плечо каноника и тоже пришел в восторг. Безупречные изгибы белого с прожилками мрамора, которые придерживали бледно-желтые пилястры, сгруппированные по три, причем вся композиция уравновешивалась воротами из чеканной бронзы. «Да, ты был прав, приятель. Они сами все лучше знают. Они настоящие мастера своего дела, художники. Какая будет великая радость, когда они украсят нашу церковь? А они, случайно, не говорили, когда приступят к работе?» Практически немедленно, каноник. Они спрашивали, где смогут разместиться их люди. Думаю, в привокзальном отеле. «А-а-а! У них там вполне приличные номера. Об этом я позабочусь, лично поговорю с Доланом». И, схватив эскиз, добрейший каноник тут же отправился на крыльцо церкви, чтобы вывести рисунок на всеобщее обозрение. Теперь каждую неделю, по вторникам и пятницам, каноник в сопровождении своего викария отправлялся в осиротевший Маунт Вернон, чтобы проверить, насколько строго выполняются инструкции мадам. Во вторник, сразу после отъезда итальянцев, когда они неторопливо шагали в сторону Маунт Вернона, каноник заметил: «Дом стал совсем как тело без души». Патрик, словно заранее зная, когда они придут, встретил их у парадного входа. «Патрик, ну как сегодня твоя подопечная?» — поинтересовался каноник. «Боюсь, все так же, ваше преподобие. Постоянно тоскует, ей здесь и заняться-то нечем, и поговорить-то не с кем, кроме нас. Бродит день-деньской, будто потерянная». «Письма пишет? Получает?» «Да нет, ваше преподобие, ни строчки. Я собственноручно проверяю почту». «А книжку хоть иногда в руки берет?» «Она у нас не любительница читать», — ответил Патрик и, замявшись, спросил: «А вам не кажется, ваше преподобие, что мадам уж больно строга с ней? Со всем уважением к мадам, мы тут у себя на кухне вот так думаем. Она, конечно, девчонка своенравная, но кто из нас не делал ошибок в молодости? Мадам даже запретила подавать ей на ланч бокал легкого вина, к которому Клэр привыкла там, у себя в школе. А без вина у нее и аппетита-то нет. Как думаете, может, все же разрешить ей хотя бы бокал барсака, который мы и сами время от времени пьем, совсем слабенько? Нам его поставляет Финлейтер из Дублина». Каноник замялся и вопросительно посмотрел на Десмонда. «Я говорю нет», — твердо заявил тот. «Мы должны слушаться мадам». «Ну...» — задумчиво произнес каноник. «Я говорю, да. Справедливость следует разумно сочетать с милосердием. «Спасибо вам, каноник», — улыбнулся Патрик. «Может, она так хоть кушать начнет? Если хотите ее видеть, она на теннисном корте». Он провел их через дом в розарий, за которым находились теннисный корт и домик при нем. На корте Клэр в обычных блузке и юбке развлекалась как могла, подавала мячи с дальнего конца корта, затем с отсутствующим видом медленно и небрежно собирала их, а потом снова посылала их в дальний угол. «Нет, это не игра», — недовольно пробормотал каноник, и после очередных вялых ударов Клэр ракеткой по мячу, не выдержав, сказал Десмонду: «Ради всего святого, приятель, давай снимай пиджак, возьми ракетку и сделай пару подач». «Но у меня нет ракетки». «Их там полно в павильоне», — услужливо сказал Патрик и, на секунду исчезнув в домике, вернулся с новенькой ракеткой. «Вот то, что надо. Фирмы Сполдинг». Десмонд снял пиджак и ступил на корт, где Клэр встретила его удивленной, но приветливой улыбкой. «Я не слишком хороший игрок», — смущенно произнес Десмонд. «Но постараюсь хотя бы подавать мяч». Они начали с небольшой разминки. Клэр умерила силу бросков, Десмонд же со своей стороны отвечал ей подачей снизу. У Десмонда был верный глаз, и скоро они играли уже во вполне приличном темпе, заслужив даже аплодисменты зрителей. Наконец они провели целый сет, который Десмонд, продолжавший подачи снизу, проиграл со счетом 6-4. Клэр чудесным образом изменилась прямо на глазах, и с корта она уходила уже совсем другим человеком. Раскрасневшаяся и улыбающаяся, она горячо благодарила каноника, Десмонда и, наконец, Патрика. «Это именно то, чего мне так не хватало», — призналась она. «И отец Десмонд выглядит теперь гораздо лучше», — заметил Патрик. «Каноник, может, вы позволите ему поиграть, когда он к нам снова придет?» «Я разрешаю», — благожелательно кивнул каноник. «Но смотри, как он бедный вспотел. Ему понадобится костюм для тенниса». «О, этого добра у нас навалом. У мадам здесь в шкафчиках и белые рубашки, и туфли, и брюки. Все для парней из ее офиса, которые сюда приезжают. Я скажу Бриджит, чтобы постирала и погладила комплект». Глаза Клэр радостно блестели. А она не так плоха, как говорила о ней мадам. Да уж, коли мадам рассердится, то становится твердой, как сталь, — подумал каноник, а вслух сказал: «Я понимаю, как вам скучно и тяжело, маленькая мисс. Мы вам сделаем некоторое послабление. Если отец Десмонд в четверг будет свободен, то сыграет с вами партию. А теперь бегите, приведите себя в порядок, вы вся потная». Они проводили ее глазами до задней двери домика, и она, повернувшись, помахала им с порога. «Я ничуть не лучше», — улыбнулся Десмонд, — «мокрый, как мышь. Может быть, Патрик отвезет нас домой?» «Это меня вполне устроило бы», — ответил каноник, которому вовсе не улыбалось тащиться в гору до дома священника. «Я позабочусь о том, чтобы в павильоне включили воду», — доверительно шепнул Десмонду Патрик, когда они уже шли к гаражу. «Вы тогда в четверг после игры хоть помыться сможете». И преисполненные осознания выполненного долга, весьма довольные собой, посетители были благополучно доставлены домой. А Клэр, следившая за ними из окна своей крошечной спальни, впервые за долгое время почувствовала себя счастливой.